И такой коренной русский смысл был в ее интонации, что Борис сразу понял, он мил ей, взаправду мил, но совсем не так, как тем девахам из Литейки или учетчице из Норильска. Не так, а как-то иначе. Только он не знал, как именно, и продолжал стоять перед ней растерянным рыжим пнем. Наташа повернулась и пошла вперед, не по лыжне, а по снежной целине, по хрупкому весеннему насту. Наверное, если бы она продолжала целовать Бориса, увлекая его вниз на снег, как это любит делать в кино, или наоборот, кокетливо и тоже по-киношному побежала бы от него по лыжне, ожидая погони, наверное, в этом случае их роман кончился бы с его отъездом, а то и раньше. Но то, как она задумчиво шла вперед, не видя дороги и словно с удивлением постигая самой себе коренное значение того, что только что ему сама сказала, именно это сразу свернуло их роман с банальной лыжни. Он шел за ней следом, он боялся догнать ее, боялся отстать. И ни о чем не думал, напрочь забыв, что это может быть его последняя в жизни лыжная прогулка по русскому лесу, что он уезжает. Наташа остановилась, повернулась и внимательно смотрела ему прямо в глаза. Он подкатил к ней, остановился в полуметре. — Да или нет? — спросила она тихо. — Да, — сказал он. Хотя не знал, о чем она спрашивала. Она оказалась его женщиной, а он ее мужчиной. В этом не было никаких сомнений. Так идеально сочетались их тела друг с другом. Как пуцле в детских американских играх. Но дело было не только в сексе. Хотя и в сексе тоже, что говорить. Но даже когда они складывались в одно, едино пульсирующее тело, когда дышали одним дыханием, исходили одной сладостной мукой и вместе теряли рассудок до полного уподобления всем тварям Господним, даже в эти минуты он ощущал в ее теле какую-то дополнительную, несексуальную заботу о нем, ее тихую деликатность, совсем как тогда, в парикмахерской, когда она впервые прикоснулась к нему своими прохладно-теплыми пальцами. И именно это дополнительное ощущение вызывало в нем такую же заботливую нежность к ней и прилив новых сил буквально через минуту после того, как, казалось бы, вся его мужская сила уже ушла из его тела, тоже отлетевшего в невесомость. Но два обстоятельства портили этот чистый роман. Первое, что любить друг друга вот так, в постели, они могли только раз в неделю, по вторникам, когда Наташа была выходная, да и то лишь с 8 утра до 3 часов дня, когда Наташин отец был на работе, мать в отъезде, а сестра в медучилище. Конечно, прилетая или приезжая в Красноярск автобусом по 2, а то и по 3 раза в неделю, и ночуя за взятку в общем номере гостиницы «Енисей», Борис стремительно уменьшал ту сумму, которую родители и он сам скопили в сберкассе на покупку того стандартного набора: фотоаппарат, матрешки, палевские шкатулки, льняные простыни, мельхиор и тому подобное, которые евреи-эмигранты брали с собой в дорогу для продажи в Австрии и Италии. Но даже при таких непредвиденных расходах он мог доплатить еще 5 и получить в этом Енисее отдельный номер. Однако Наташа об этом и слышать не хотела. «Гостиница? Ты сам знаешь для кого?» — сказала она, и он больше не заговаривал об этом. Просто в остальные дни они после ее работы ходили в кино, в кафе «Молочные» и «Сибирские пельмени», или на каток в парк культуры и отдыха. Но жили они оба, конечно, только от вторника до вторника. И по вторникам Ровно 8 утра, едва Наташина сестра садилась в автобус номер 16, Борис, ломя голову, мчался с этой остановки к Наташкиному дому, взбегал на 5-й этаж и мигом проскальзывал в предупредительно приоткрытую дверь. Она встречала его в прихожей, в одной нижней сорочке и с распущенными по плечам волосами. Он тут же подхватывал ее на руки и, целуя, нес в спальню, где стояли две кровати, ее и ее сестры. Но укладывал не на кровать, а на пол, чтобы соседи не слышали скрипа матрасных пружин. И на этом застеленном простыней полу они ровно 7 часов, всего 7 часов, с 8 до 3, отдавали друг другу всю свою силу, нежность и нетерпение, накопленные за прошедшую вечность с прошлого вторника. А вторым обстоятельством, омрачающим их роман, был его предстоящий отъезд. Он не смог скрыть это от Наташи дольше 1-го месяца. Он любил ее. То была первая юношеская любовь, когда есть полная и ясная вера, что это навек, что это судьба. И даже странно, почему весь мир не ликует по этому поводу. Однако расписаться, жениться они не могли. Его документы уже были в Авире. «Я все равно увезу тебя, клянусь!» — шептал ей Борис на полу, на жестком и жарком ложе. «Я тебя выкраду! Вокруг, на 1000 километров, в любую сторону, была тайга и коммунистическая империя с всевластным КГБ, военными полигонами, ядерными ракетами, милицией и миллионами партийных и комсомольских стукачей. На всех сухопутных границах стояли войска с собаками, дозорными вышками, колючей проволокой и вспаханной контрольной полосой. На морских границах дежурили ракетные катера, крейсеры и атомные подводные лодки. А дальше, за границами метрополии, были подвластные страны-союзники Польша, Болгария, Венгрия, Северная Корея, Вьетнам, Монголия с их войсками, объединенными так называемым Варшавским пактом и подчиненными Генштабу Советской Армии. Но, несмотря на эту военную мощь, которая приводила в ужас не только такие маленькие страны, как Голландия или Бельгия, но Англию, Францию и даже Соединенные Штаты Америки, несмотря на всю эту чудовищную силу устрашения, в глубине империи, над таежной рекой Енисей, по пыльным улицам Красноярска, бродили по вечерам 2 влюбленных, чистокровный Аид, Борис Котнесон, и сибирячка Наталья Суровцева, к русскому патриотизму которой ежедневно взывали газеты, журналы, радио и центральное телевидение. Борис держал ее за руку и говорил настырно, как молитву Шама Исраэль: «Ты поедешь в ту поездку, в какую-нибудь капстрану, а я выкраду тебя оттуда, честное слово». Самое интересное, она верила ему. Странная, непостижимая душа русской женщины. Наташа улыбалась, шептала голубиные слова и готова была бежать с этим евреем даже к сионистам.